кусочки льда, а мы глаза в глаза смотрим друг друга, улыбаются сердца наши. Одену галстук только для тебя и пароль оставлю прежним. Как дела, малыш? На губах кусочки льда, а мы глаза в глаза смотрим друг друга, улыбаются сердца наши. Одену галстук только для тебя и пароль оставлю прежним. Как дела, малыш? Как дела? На губах кусочки льда, а мы глаза в глаза смотрим друг друга, улыбаются сердца наши. Одену галстук только для тебя и пароль оставлю прежним. Как дела, малыш? Как дела? Дай немного времени прожить мне до весны, и ты узнаешь, каким могу быть радостным. Мы можем медленно сойти с ума, потом прийти обратно. И с головой порядок, врачам не стоит врать нам. И пусть твои соседи стучат по батареям, я буду знать, что ты включила мою песню. Останься на весь день, забудь, что ты зажата. Мы вряд ли выполним с тобой все дела на завтра. Какая разница, какое время дня? Ведь секунды без тебя, лишь секунды без тебя. А ты рискни, рискни, со мной до неба взлети. Со мной нетрудно найти весь этот общий язык. Со мною ночи не спи, огонь до сердца неси. И если больше нет сил, то отдохни и начнем заново. Отдохни и начнем заново. На губах кусочки льда, а мы глаза в глаза смотрим друг друга, улыбаются сердца наши. Одену галстук только для тебя и пароль оставлю прежним. Как дела, малыш? Как дела? На губах кусочки льда, а мы глаза в глаза смотрим друг друга, улыбаются сердца наши. Одену галстук только для тебя и пароль оставлю прежним. Как дела, малыш? Как дела? Только с тобой мысли. Чуть подвисая, мозг в процессах пусть зависнет. Завистливым здесь вовсе не на что смотреть. Зависим от любви, а облаках рукой пишем письма. Дождь не помеха, любовь вам не утеха. И в вашем смехе нету чувств, но чувствую помехи. Быть может, ваше сердце тоже было бито в битве, но небо и земля не слушало ваши молитвы. Мы разобьемся, вспомнив солнце, взлетим в космос. Растаем, будто снег в руках, превратившись в слезы. Вернемся в облака, оставшись ненадолго. С утра проснемся на ресницах, чтобы мир запомнить. Соединим усилия в цепочку чувств, эмоций. Мы подожгем все лишнее, чтобы исчезло с дымом. И восклицание в конце на каждой строчке, как знак о том, что мы еще друг друга не забыли. Засни ты на ладонях, ведь я тебя согрею. Я верю и не верю, что мы опять с тобой. Закроем поплотнее окна всей двери, притворимся, что нас нету, хоть на миг вдвоем. Простим эмоции, дадим им отдохнуть чуть-чуть. Нам не спугнуть бы тишину своим дыханием. Возьмемся за руки, услышав сердце стук, чтобы настали минуты созерцания.